Эпилог. 3 месяца спустя. «Мог бы быть немного поласковее», — прошипела я, пока Джеймс грубо тянул меня в сторону каюты, чтобы устроить мне очередную взбучку. «Я мог бы просто надрать этот милый зад при всей команде». «Господи, и за что я тебя полюбила? Грубиян и невежа». «Вот поэтому и полюбила. У тебя отменный вкус, милая». Процедил он и, распахнув дверь, втолкнул в каюту. Он был зол, а я любовалась чертами его лица. Черт возьми, я все же отхватила себе красавчика. Правда, характер у него отвратительный, взрывной, как порох. Джеймс расхаживал по каюте, как лев, и я с нетерпением ждала, пока он снова превратится в игривого котенка. «Джеймс!» — тихо окликнула я. «Ну, не злись. Тысяча чертей, Лис, я же говорил тебе не ходить к команде в трюм. Они учили меня, как мошенничать в картах. Мы не делали ничего плохого». Тут же ощетинилась я. «Ты же сам сказал, что весь корабль в моем распоряжении, а что в итоге? В камбус мне нельзя. Видите ли, Фрэнсис не готов принять мою помощь, потому что боится повторения истории с Жераром. Шить я не умею». Я указала на груду рубах, лежавших в углу каюты, которые принес мне Джеймс. «Зато карточные игры тебе пришлись по душе». «Да, мне было весело». «Хорошо», — процедил Джеймс, сощурив глаза и глядя на меня с подозрением. «И вы только играли там в карты, да?» «Да». «А это тогда что?» Он вынул из кармана сложенный лист бумаги и раскрыл его, помахав перед моим носом. Я взглянула на свои рисунки и надписи на них. «Вот мерзкие пираты. Доверься им. Убить их мало. Предатели несчастные». «Лис, не испытывай мое терпение. Это старинные клады, которые найдут только через много лет», — созналась, опустив голову. «Никогда больше не поверю этим предателям. Команда, черт бы ее побрал. То есть я уже несколько месяцев пытаюсь доказать им, что ты никакая не ведьма, а ты берешь и рисуешь им карты кладов?» Я улыбнулась, бросив на него виноватый взгляд. «Не злись, пожалуйста. Знаешь, Лис, через пару недель мы прибудем на остров, и ты точно останешься там». Джеймс подошел ко мне вплотную, и наши носы соприкоснулись. Его рука скользнула в корсаж красивого бордового платья, которое я нашла в награбленных вещах. А сколько у меня теперь было драгоценностей! Синий бриллиант — это так, пустяк. «Джеймс, я готова загладить свою вину», — уже тая от его прикосновений прошептала ему в губы. «Ты согласна на ребенка?» — поинтересовался мой супруг, и наши взгляды схлестнулись. Уже 3 недели Джеймс настаивал на том, что он хочет сына. Я же говорила ему о том, что нашему сыну нужен дом и нормальный отец, которого не повесят однажды как пирата, и что рожать в море я не собираюсь. Джеймс понимал мое решение и, хоть и был недоволен этим, попыток обхитрить меня не предпринимал. «А ты согласен оставить пиратскую карьеру?» — вопросом на вопрос ответила я. «Легенде нужен капитан. А мне нужен муж. Ты у меня один, а капитанов здесь 120 человек. Уж как-нибудь справиться». Губы Джеймса тронула улыбка. «То есть ты предлагаешь мне бросить море, обосноваться с тобой на острове и растить сына?» «Да». «Хм, тогда нам нужно заключить договор». «Договор?» Я ошарашенно взглянула на своего супруга, вспоминая, к чему привел наш прошлый с ним договор. «Да, ты рожаешь мне детей, а я покидаю пост капитана». «Детей? Ты же хотел только сына». «Можно и 3, с улыбкой добавил он. «И девочку. Правда, если у нее будет характер, как у тебя, то я заберу сыновей, и мы уйдем в море». Джеймс медленно наступал на меня, толкая к постели. «Ты пират, и я не могу тебе верить», — игриво заключила я. «Знаю я тебя. Сейчас наобещаешь мне уютный домик, счастливую семью, а потом я буду стоять на утёсе вместе с детьми и со слезами смотреть, как наш папочка уплывает в море и машет нам ручкой с корабля». Я врезалась ногами в перекладину и упала на кровать, и сразу же принялась медленно отползать назад. Постель тут же прогнулась под весом Джеймса, и он, хищно улыбаясь, продолжал наступать. «Либо ты сама принимаешь условия договора, либо я заставлю тебя их принять». «Ого, ты задумал пытки, Джеймс Хартланд?» «Угу», — протянул он, подцепив зубами корсаж моего платья. «Я думаю, ты проиграешь». «Ладно, Хартланд, я доверюсь тебе», — прошептала, почувствовав его горячее дыхание. «Я рожу тебе сына, а ты станешь примерным отцом и мужем». Победный рык прозвучал в каюте, и мужские руки начали действовать быстрее. Мое платье вмиг оказалось на полу, и начались сладкие пытки, в которых моему супругу не было равных. Я стояла на палубе корабля, вглядываясь в небольшой клочок земли, показавшийся на горизонте. Команда еще несколько недель обходила меня стороной, считая, что ведьма на корабле — дурной знак, потому что мои рисунки складами снова их испугали. Дилан отлично справлялся со своими обязанностями Юнги, которым обучал его никто иной, как сам Чарльз. И я впервые за долгое время была счастлива и спокойна. Правда, скучала по Айре, которого пришлось оставить у Агнес, но Джеймс обещал мне, что обязательно доставят его на остров. Свое рубиновое ожерелье я тоже отдала горничной в награду за то, что она присмотрит некоторое время за моим любимым скакуном. Джеймс же заплатил ей щедро, чтобы избавить ее от соблазнов продать Айре. Поэтому сейчас Агнес совсем не бедствовала. «О чем думаешь?» Шаги Джеймса раздались позади меня. «Думаю, что без приключений будет скучно жить». «Мне нет, я вполне сыт приключениями по горло. Хотя мы можем отправиться с командой, чтобы найти один из твоих кладов. Но это через пару лет. Сначала договор и сын». «Значит, ты мне все-таки веришь?» Усмехнулась я, повернув к нему голову. «А разве ты оставила мне другой выбор?» Джеймс усмехнулся и коснулся губами моей шеи. «После того грандиозного зрелища, что ты устроила в Лондоне, да и судьба королевы тоже доказывает, что ты настоящая ведьма». «Джеймс, я не ведьма, я тебе говорила, кто я». «Я верю, но скажи это, пожалуйста, вон той команде». Он махнул головой в сторону палубы, и я улыбнулась. То, что произошло в Нью-Гейте, стало сенсацией, затмив коронацию Георга IV, и многие служащие с легкой руки короля были лишены и титулов, и званий. Но я знала, что это событие не войдет в историю как самый грандиозный побег, потому что король уничтожит память об этом, чтобы вернуть величие своей коронации, на которую он потратил приличную часть казны. «Мы уже почти дома», — произнес Джеймс, показывая пальцем на клочок земли, который все больше увеличивался в размере. «Это твой остров?» «Да, и жить мы будем здесь». При слове «мы» сердце мое забилось быстрее. Хоть Джеймс и редко говорил мне о своей любви, но я чувствовала ее. В его взгляде, в его жесте, в его прикосновении, в желании создать семью и иметь детей, и в желании защищать. Он покрепче прижал меня к себе, и чувства умиротворения и счастья наполнили мою душу. Его горячие губы коснулись моей шеи, и я блаженно улыбнулась. Простой жест, но в нем чувствовалось столько любви. Все-таки мы сами рисуем свою судьбу, выбирая определенный путь, и сами должны решать, идти на поводу обстоятельств или же сражаться за свое счастье. Но я определенно выиграла у судьбы свое счастье.